Почти во всех семьях пытались сохранить свою национальную принадлежность, заставляя детей изучать русский язык и русскую культуру. Те из изгнанников, кто владел бойким пером и кому хватало ума и остроумия, старались поместить статьи, боже, как мало за них платили, в печати, поддерживаемой диаспорой. Но навязчивой идеей всех без исключения было получить законное разрешение на работу. Большую часть времени они тратили на столкновение с глухими стенами административной власти. Ничто не могло пройти без осложнений. Ворчали, что приходится проводить долгие часы в коридорах префектуры. А в конце концов обнаруживали, что все это зря, потому как требовалось такое количество бумаг и бумажек, какого им, отрезанным от родины, и неспособным чаще всего предъявить даже свидетельство о рождении, было никак не добыть. Единственными документами у многих были нансеновские паспорта, временные удостоверения личности, введенные Лигой наций по инициативе Фритьофа Нансена и выдававшиеся на основании специальных Женевских соглашений 1922 года апатридам и беженцам. Эти паспорта позволяли эмигрантам оставаться в той стране, которая их приняла. Но позаботиться о том, чтобы найти себе кров и работу, они должны были сами. Тем не менее, проклиная все эти хлопоты, они были безумно счастливы, что их терпит народ, к счастью, весьма к ним расположенный. И им не приходила в голову мысль о протесте против несправедливости со стороны властей, а такое случалось, и нередко. Они порой даже позволяли себе иронизировать над трудностями тех своих соотечественников, которые не могли приспособиться к заграничной жизни. Любимыми авторами в широких кругах русских эмигрантов были сатирики, такие как Тейфи и Дон Аминадо, которые высмеивали, пусть и довольно дружелюбно, чувство потерянности в новой обстановке и неловкости, совершаемые им подобными. Смеяться над собой им казалось самым верным средством для того, чтобы сохранить свою истинную природу. Они полагали своим первым долгом сделать все возможное для того, чтобы границы их души были столь же непроницаемы, сколь и географические границы, запрещавшие им отныне вернуться к себе домой. Обращенные в прошлое и довольные собой, все эти иностранцы жили замкнуто, обособленно, на самообеспечении. Они практически не встречались с французами. Каждое воскресенье посещали службы в православном храме на улице Дарю, читали только русскую прессу, интересовались только российской политикой, а если заболевали, звали к себе только русских врачей. Окунувшись с головой в эту трясину, засосавшую уже многих изгнанников, Цветаева, которая всегда была склонна к восхищению жертвами, начала с того, что стала кичиться объединяющей ее с ними физической и моральной нищетой. Она ощущала такое родство с ними, что сочинила гимн во славу самых невезучих. «Кто мы? Потонул в медведях тот край, потонул в полозьях. Кто мы? Не из тех, что ездит, вот мы, а из тех, что возит. Возницы, в ранениях жгучих, в грязь вбитые за везучесть. Везло через дон так голым льдом, хватит так всегда патроном последним, привар не солон, хлеб вышел, уж так везло нам». Всю Русь в наведенных дулах несли на плечах сутулах, не вывезли, пешим дралом, в ночь выхаркнуты народом. Кто мы? Да по всем вокзалам! Кто мы? Да по всем заводам! По всем гнойникам гаремным, мы, вставшие за деревню, за дерево, с шестерней, как с бабой, сладившие, это мы, белоподкладочники, с маховой князья, да сбронной-то мы-то золотопогонники, гробокопы, клополовы, подошло, подошло, это мы пустили слово, хорошо, хорошо, судомои, крысотравы, дом, верша, гром, глуша, это мы пустили славу, хороша, хороша, Русь. Маляры-то в поднебесице, это мы-то с жиру бесимся. Баррикады в пятом строили мы, ребятами. История. Баррикады, а нынче троны. Но все тот же мозольный лоск. И сейчас уже шарантоны не вмещают российских тоск. Мрем от них, под шинелью драной, мрем, наган наставляя в бред. Перестраивайте, бедламы, все малы для российских бед. бредит шпорой костыль, острите пулеметом пустой обшлаг, в сердце явственном после вскрытия ледяного похода знак. Всеми пытками не исторгли, и да будет известно там, доктора нас узнают в морге, но не в меру большим сердцам. Стихотворение написано в Сен-Жиль-Сюр-Ви, Вандея, в апреле 1926 года.